все кончено», — повторяла она, вспоминая строчки из старой песни Роя Орбисона. «Все кончено, все кончено, все кончено». «Да, боюсь, и для меня это слишком», — согласилась Джеральдин. «Я не очень-то люблю острое. Я даже карри не могу есть». Джеральдин выглядела превосходно. Сегодня утром она ходила в парикмахерскую. «Очаровательный мальчик-парикмахер», — рассказывала она Кейт, «предложил сделать ей более пышную, более молодежную прическу. И, по всеобщему признанию, так ей очень шло. А лиловое платье, — делилась Джеральдин, — она купила в магазине «Тоглс». «Да?» — Кейт сдержала зевок и волну уныния, которая вздымалась в ее груди. Если бы только она могла свернуться клубочком где-нибудь в углу и проспать беспробудным сном не меньше года, переждать тот период, когда боль особенно сильна, то тогда, проснувшись, она смогла бы жить дальше. «Ты спрашивала меня о миссис Слаг?» «Да, как она?» «Уже идет на поправку. У нее было только растяжение. Я слышала, что растяжение может быть так же опасно, как перелом. И небольшое сотрясение мозга». «У кого сотрясение мозга?» — встряла Элли, которая внесла новые порции чили, расставив тарелки по всей длине рук, как делают официанты. Она всучила одну тарелку Джону, другую Алексу и искала, кого бы еще осчастливить. Кейт решила, что это похоже на одну из невозможных салонных игр. Тот, кто в момент остановки музыки останется с тарелкой на руках, должен съесть все, что окажется на этой тарелке. «Моя приходящая прислуга», — разъяснила Джеральдин. «Молли Дюслаг». «Нет, спасибо, мне достаточно. Я не очень-то люблю острое. Может, попозже я съем салата?» «Проблема с этими шишками состоит в том, — сказал им Элли с бессердечной легкомысленностью, — что с ними никогда неизвестно, выздоровел человек или нет. Твоя миссис, как ее там, может 2 недели ходить, как ни в чем не бывало, а потом вдруг бац!» «Что значит «бац»?» — раздраженно спросила Кейт. «Ну, то есть бум!» «Бум? Внезапная смерть!» «О, прелестно!» Кейт поставила тарелку на пол перед собой и взяла в руки бокал. К тарелке подбежал Маффи, принюхался к чили, чихнул и задрал хвост. «Будь здоров!» — рассеянно сказала Элли. «Нет, я определенно сойду здесь с ума», — отметила про себя Кейт. «Я всего лишь констатирую факты». «Да, Кейт, ну и бомбу сбросили на тебя сегодня Наоми с Алексом. Ну и каково же это? Ожидать внука? Надо будет мне предупредить Джуин, что если она планирует сделать меня бабушкой, то я отправлю ее на стерилизацию. Кстати, где это сокровище моего чрева? Я ее уже 100 лет не видела». «Понятия не имею». Но на самом деле Кейт догадывалась. Она видела краем глаза, что когда Алекс делился своей сногсшибательной новостью, за спиной Наоми маячила тонкая фигурка. Словно пронзая себя кинжалом, Джуин прижала сомкнутые руки к груди, потом вся обмякла и, покачиваясь, ушла. Должно быть, сейчас она лежала у себя на кровати и рыдала в подушку. И в этом Кейт завидовала Джуин, потому что сама она сбежать не могла. Ей придется досидеть до горького конца. «Я полагаю, тебя можно поздравить», — сказал Джон Алексу и протянул руку, удивляясь про себя, почему он ведет себя как старый глупый зануда. Может, потому что он и есть старый глупый зануда? Он все пытался поймать взгляд Кейт, чтобы глазами сказать, что сожалеет. Но она сидела, отвернувшись в сторону, к нему спиной, ковыряясь вилкой в чудовищной стряпне Элли. Что она туда положила? Порох, что ли? Если бы Джеральдин отошла, то он смог бы сесть рядом с Кейт и найти какие-нибудь слова, чтобы все уладить. Он бы смог все исправить. Но Джеральдин не отходила, поэтому он ничего не мог. И Джон тихо страдал. За несколько минут до полуночи Джуи, насушившая в своей комнате целую бутылку шампанского в лучших традициях дома Шарпов, но совершенно не умеющая пить, выбралась через пустую кухню в садик, где все выпитое шампанское очутилось на клумбе. Трава, посеребренная инеем, похрустывала под ногами. Джуин согнулась пополам, обхватила себя руками и проковыляла к краю маленького газона, где стала ждать, не изрыгнут ли еще чего-нибудь ее бурлящие внутренности. «Я могу подержать твое пальто», — раздался у Джуин за спиной бодрый голос. «У меня нет пальто, разве не видишь?» — заплетающимся языком ответила она. «Твое метафорическое пальто. И метафорического тоже нет». «На самом деле я хотел узнать, не могу ли я быть чем-нибудь тебе полезен?» «Вечно ты пристаешь, Доминик!» Джуин со стоном выпрямилась, и Доминик положил ей руку на плечо и прижал ее к себе, утешая. Они постояли так, не говоря ни слова, глядя на серебряную луну, похожую на срезанный кончик ногтя. Потом Джуин громко рыгнула, и ей стало легче. «Прошу прощения», — извинилась она. «Прощаю», — ответил он. «Вечеринка супер, да? Как поживает твоя старушка?» «Моя мать?» «Да нет, тупица. Та старая дама в приюте. Как ее звали, Мейбл?» «Да вроде ничего. Она завела себе новую подругу, миссис Грейс. А мисс Армитиш сидит теперь у окна и шьет одеяло из квадратов. На Рождество я подарил им пену для ванны». «Ты просто прелесть!» «Фу, ненавижу, когда меня называют прелестью!» «Ну, хорошо, будь по-твоему. Ты брюзга». «Да». «А Наоми как учудила! Взяла и забеременела». «По-моему, это смешно. В ее-то возрасте». «Помнишь, я тебе говорил, что случаются и более странные вещи?» «Да?» «Да, когда рассказывал тебе, что твоя мать, похоже, хотела родить ребенка от Дэвида Гарви, а родит Наоми, что вообще-то одно и то же, в смысле возраста. С той лишь разницей, что ребенок будет не от Дэвида», напомнила Доминику Джуин, нетерпеливо взмахнув рукой. «Откуда нам это может быть известно?» «Как откуда?» — яростно воскликнула Джуин. «Этот ребенок от Алекса!» «Ты уверена в этом?» «Она? Она сама уверена в этом?» «К чему ты клонишь, Доминик? О чем ты говоришь? Ты что, пьян?» «Трезв, как стеклышко». «Так вот, я могу рассказать тебе кое-что, отчего у тебя носки с ног свалятся. Попробуй сказать такое в нетрезвом виде. Но ты должна пообещать, что не проговоришься ни одной живой душе». «Ладно, обещаю. Клянешься?» «Клянусь. Жизнью матери». «Ох, когда же ты повзрослеешь, наконец? Хочешь, рассказывай, не хочешь — не надо. Но в игры я с тобой играть не собираюсь». «Ну, хорошо, помнишь, она приезжала в наш балаган на несколько дней. Тогда в доме было полно народу, и спали по несколько человек в комнате. То есть Дэвид спал в одной комнате с Наоми, а потом появился Алекс. Тогда я, надев свою шапку консультанта по вопросам семьи и брака, поднялся к ней в комнату и стал просить ее спуститься и встретиться с ним, но она отказалась. И мой мерзкий дядюшка был с ней и кричал что-то вроде «Пусть убирается к чертовой матери!» Потом она все-таки спустилась и изобразила нам нечто в духе миссис Рочестер. Примечание. Имеется в виду душевно больная жена мистера Рочестера, героя романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Год жизни 1847. Конец примечания. Ну, помнишь, та сумасшедшая, которая лаяла? Так вот, Наоми прокаркала Алексу, чтобы он уходил, и он ушел. И как они после всего этого смогли помириться? Это выше моего понимания. Я как мог старался способствовать примирению, но тогда это было невозможно. Тогда казалось, что скорее лев и ягненок лягут вместе спать. Джуин закусила нижнюю губу. «У меня во рту ужасный вкус. Как ты думаешь, она рассказала Алексу про Дэвида? Или, может, она по-прежнему с ним встречается?» Доминик задумчиво почесал нос. «Даже не знаю. Но одно я точно тебе скажу. Я в это грязное дело больше не вмешиваюсь. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». «Но Алекс ведь имеет право знать». «Не лезь не в свое дело, Джуин. Забудь о том, что я тебе сказал. Пусть ни слова об этом не вырвется из твоих сладких губ. Эй, да ты же вся дрожишь, как желе. Твои маленькие ручки совсем заледенели. Да, я тебя согрею». «Я не замерзла!» — запротестовала Джуин. Но ее зубы стучали, как клавиши печатной машинки. И она почти не сопротивлялась, когда Доминик заключил ее в свои объятия и даже положила голову ему на плечо и уткнулась лицом в его рубашку. «То предложение, которое ты мне сделал, оно еще действительно?» «Срок его действия оканчивается 31 декабря. Это значит, что у тебя осталось...» Он поднес запястье к глазам и прищурился, разглядывая циферблат. «Это значит, что у тебя осталось 15 секунд на принятие решения». Джуин оторвала голову от груди Доминика и отвернулась от него. «Смотри», — сказала она, кивая в сторону дома. В освещенном окне они увидели, как все взрослые сошлись в один большой круг и взялись за руки. Сквозь стекло донеслись слабые звуки какой-то заунывной новогодней песни. «Я бы со стыда умерла», — прошептала Джуин. «Как это все надуманно, правда? Слышишь, часы бьют полночь!» Она подняла палец и наклонила голову, отсчитывая удары. 8, 9, 10, 11. «Хорошо, Доминик, я принимаю твое предложение». Когда на исходе года они все вместе собрались в хоровод, чтобы исполнить песню дружбы Бернса, Джон поставил себе целью оказаться рядом с Кейт и взять ее за руку. Он сжал ее пальцы очень-очень крепко, так что они онемели, и не отпустил их даже после того, как песнопения закончились, и круг танцующих распался. Вместо этого он потащил Кейт за собой к стеклянным дверям, делая вид, что весело флиртует, на тот случай, если за ними кто-нибудь следит. «Я придумал для тебя слово». «Какое?» «Брунера». «Я не понимаю», — сказала Кейт. И неясно было, что именно она не понимает. Потом она спросила: «Это животное?» «Нет». «Овощ?» «Теплее». «Знаешь, меня это убивает». «Меня тоже». Она поднесла к его лицу руки, легонько постучала по нему костяшками пальцев. «Ты простишь меня?» — спросил Джон. «Как я могу не простить тебя?» «Так, это Брунера, это цветок?» «Да». «Я так скучаю по тебе. Я так хочу видеть тебя. Это дикий цветок?» «И дикий, и садовый. Если бы мы не зашли так далеко, нам сейчас было бы проще. Зря мы все так усложнили. Надо было относиться к этому как к легкому увлечению. Мы же не можем выбирать, влюбляться или нет, правда?» «Не знаю. Хотя нужно было постараться. Это Лютик? Нет. Помнишь тот парк и уток? Я помню все и никогда не забуду. Незабудка? Почти. Это незабудочник. Стоило ли это все наших страданий, а? Как ты считаешь? Кейт со всей серьезностью отнеслась к вопросу. Потом, глядя прямо ему в глаза, она дала ответ. «Да, Джон, о да, я считаю, стоило». Для Дэвида Гарви этот вечер не был лучшим в его жизни. Можно сказать прямо, вечер не удался. Рыжеволосая Роксана, с которой он познакомился в Гручо-клубе, и с которой они с тех пор время от времени встречались, оказалась связанной с издательским бизнесом, потому что он рассказал ей о своем романе. Он подробно описал ей, что будет представлять из себя его творение, то есть, что это будет серьезное высокохудожественное произведение, поднимающее темы добра и зла, секса, власти, войны, мира и всего, черт побери, остального. «Очень интересно», — ответила Роксана. «А есть ли у него уже что-нибудь готовое? Существовал ли, например, список героев с краткими характеристиками, основы сюжета?» «Господи, неужели ей недостаточно его имени? Неужели она не видит, как оно, набранное крупным жирным шрифтом, кричит с прилавков книжных магазинов? Чего вообще хочет эта женщина? Крови?» Дэвид начал сомневаться в том, знает ли Роксана свою работу, поскольку он отлично представлял себе, как делаются подобные дела. Сначала шел обед в хорошем ресторане. Издатель, предполагаемый автор, желательно с именем в мире медиа, склоняли головы над бутылкой холодного шабли и обменивались несколькими идеями. Потом тебя приводили к агенту, быстрому как понос, и вот уже курьерская почта доставляла тебе чек на 250 000. Мысль о том, что Роксана просто играет с ним, что она не воспринимает его серьезно, и ее интересует в нем только одно, ничуть не улучшила его настроение в этот вечер. И они ссорились, не переставая. В 10:30 Роксана поймала такси и умчалась, а Дэвид остался стоять на углу Фрид-стрит и Олд-Кэмптон-стрит, как никому не нужный член. Сохо было забито пьяными. Весь район казался незнакомым и неприятным местом. В клубе Дэвид не нашел ни одного приятеля, а ему вдруг ужасно захотелось провести конец года в кругу друзей, в какой-нибудь непринужденной компании, но он не мог вспомнить ни одного необремененного условностями человека. На ум приходила одна только Элли. Поэтому и он, в свою очередь, остановил такси и поехал в Хэкни. «Это будет наш первый гость!» — возликовала Элли, когда в 11:55 раздался звонок. И она в припрыжку, как девочка, побежала открывать дверь Даркусу или Маркусу. Наоми как раз вышла из ванной и спускалась по лестнице, когда Элли щелкнула замком, и в дверном проеме возникла темная мужская фигура. Рука Наоми подлетела ко рту. Ей пришлось прислониться к перилам, чтобы не упасть. Это был Дэвид! Дэвид Гарви! Всегда ориентированный только на себя, Наоми тут же решила, что он пришел за ней. Пришел, чтобы уничтожить ее, сломать все. И она стала медленно пятиться, трепещущими пальцами, перебирая перила, с каждым шагом становясь все меньше. Однако у Элли были другие представления о том, зачем пришел Дэвид Гарви. «Не сегодня!» «Спасибо!» — крикнула она и захлопнула дверь перед ненавистным лицом. «Кто это был?» — спросила Кейт, медленно входя в холл с видом потерявшегося человека. «Никто», — не задумываясь, ответила Элли. Просто никто, Кейт».